Город удивительных чудес. Пронзительный ветер свистал над равниной, но странники не чувствовали ветра. Он нес их в своем стремительном потоке, как река несет кусочек сосновой коры. «Спускайтесь скорее», — сказал Максим, — «а потом сразу взлетайте». «А что нам делать без тебя?» «Задерживайте войско, бросайте на него стеклянные шары. Пусть они с места не сдвинутся, поняли? А мне вас уже не надо». Говоря это, Максим не знал о том, как скоро ему понадобится такая славная летающая упряжка. Пузыри плавно опустили его, карлика и девчонку на гладкую прозрачную поверхность моста подальше от прохожих. Взлетели, торопливо кувыркаясь в воздухе, и повисли в высоте над городом, чтобы следить оттуда за тем, что произойдет дальше. Максима окружили незнакомые люди. Одеты они были в удобные костюмы, похожие на комбинезоны, потому что и рубашка, и брюки на каждом казались сшитыми из одного куска грубоватой, но прочной и красивой материи темного цвета. На ногах легкие башмаки с пряжками. Поверх костюма многие носили кожаные фартуки, потертые, местами прожженные, пропахшие машинным маслом. Видно было, что путешественники прилетели сюда в середине рабочего дня. И, кажется, в городе удивительных чудес как раз был обеденный перерыв. «Еловая шишка!» — кричали эти люди. «Эге! Карлик-буль-буль! Опять взялись за свои проказы, разведчики! Никак их за парту не усадишь, не посед! Как вы оседлали этих пузатых лошадок? А это кто?» «Это наш друг», — сказала еловая шишка. «Это он оседлал летучих пузырей». «Здорово!» — закричали вокруг. «Молодец, мальчишка!» «А насчет парты?» — тоненьким голоском завопил обиженный Буль-Буль. «Насчет парты лучше бы помалкивали. Что бы вы делали без нас? Вы знаете, какие у нас новости? Ох, да чего же скверные!» Стало тише, и кто-то спросил. «Какие же новости?» Но еловая шишка сказала: «Хватит болтать, скорее в совет!» Люди раздались в стороны. Подкатил экипаж, в точности такой, какие Максим уже видел сверху. Оказалось, это черная лакированная лодка на толстых резиновых колесах. Нос ее выгибался лошадиной шеей. Это было здешнее такси. Кто хочет, садись и поезжай, куда надо. Только не все было, как у настоящего такси. Не было шофера и не было мотора. Еловая шишка встала на медную подножку, усадила карлика, влезла сама, позвала Максима. Тот перемахнул через борт, плюхнулся на мягкое сиденье. И карлик сказал лодке: «В совет!» Лодка вздрогнула, как лошадь, и помчалась, куда приказано. Максим сидел и удивлялся. Как же это она без мотора и без шофера? А может, есть мотор, только спрятанный, и шофер, только невидимый? Ведь это же все-таки город удивительных чудес. Весь город уже знал о появлении разведчиков, побывавших в стране пузырей. Всем не терпелось поскорее увидеть их. Лодка катилась по синей стеклянной мостовой, а навстречу ей мчалась орава мальчишек и девчонок на роликовых коньках. «Здравствуй, Буль-Буль! Здравствуй, еловая шишка! Незнакомый мальчик, здравствуй!» Встретился и старичок, который грелся на солнышке, сидя в кресле на колесах. Старичок заулыбался беззубым ртом, помахал рукой и вместе с мальчишками и девчонками покатил следом за лодкой прямо в кресле. Оно тоже ехало само, как и лодка. Все больше людей выходило навстречу лодке на галереи и крыше домов, спускалось по лестницам к мостовой, выбегало на улицу по тропинкам, которые пересекали весь город. Потому что это был город и одновременно лес. И дома тут не стояли на земле, как это повсюду. Дома стояли над лесом, на сверкающих стеклянных столбах, таких высоких, что под ними свободно росли здоровенные деревья, и ничто не заслоняло им солнце. Дома, кажется, состояли из сплошных окон. Они поднимались вверх уступами. Каждый следующий этаж был меньше нижнего. Каждый этаж имел галерею под полосатым тентом. На плоских крышах били фонтаны и цвели сады. Крыши соединялись мостами, висящими на бронзовых цепях. По этим мостам можно было ходить в гости к соседям, если ты с ними не в ссоре. А если поссорился, можешь поднять мост и никого не пускать на свою крышу. Были еще дома с небольшими садиками, не только на крыше, но и на каждом уступе, а в одном с уступа на уступ спрыгивал по мшистым камням маленький, но свирепый искусственный водопад. А на террасе другого Максим увидел озерцо, в котором плавали живые лебеди. Лодка пролетела по короткому переулку. Блеснула впереди вода пролива. Лодка сходу врезалась в нее, подняв два столба брызг, и пошла по проливу мимо высоких зданий, выходящих прямо из воды. В стены домов были ввинчены медные кольца, чтобы привязывать лодки. Потом вид берегов изменился. Высокие здания исчезли, появились деревянные домики. Они тоже стояли в садах. Склоненные ветки деревьев чертили на текущей воде быстро тающий след. Цвели белые лилии. «Старый город», — сказала еловая шишка. «Там совет, а вон там мой дом». «А там мой», — сказал карлик Буль-Буль. «А там вот раньше жили Топус и тетка его, Тимофаус». Максим посмотрел, ему даже стало чуть жутковато. На берегу, среди лопухов и крапивы, стоял заплесневелый ветхий дом с закрытыми ставнями, в точности такой же. Лодка выкатилась на берег, миновала несколько улиц и выехала на площадь, сплошь уставленную такими же черными лакированными лодками. Посреди площади стоял огромный дом, сложенный из прозрачных кубиков разного цвета, синих, вишневых, темно-зеленых. Подкатили прямо к крыльцу, вылезли, поднялись наверх по ступенькам. Распахнулась широкая двустворчатая дверь с медными ручками и открылся круглый зал, опоясанный разноцветными окнами. За столом, похожим на огромную подкову, заседал совет города удивительных чудес. Люди с огромными во всю грудь бородами и сине-черными, каштановыми, огненно-рыжими. Лица тоже казались разного цвета, смотря под каким окном они сидели – зеленым, фиолетовым, красным, синим или вишневым. И только у одного человека, у того, который сидел в середине, было обыкновенного цвета лицо. Его сквозь круглое отверстие в потолке освещало солнце. Так ярко, что даже издали был виден каждый волосок в могучей белой бороде. Запели серебряные трубы. Максим, еловая шишка и карлик Буль-Буль вошли в зал. Человек, сидевший в середине, сказал: «Здравствуйте, разведчики! Какие у вас новости?» И еловая шишка ответила: «Война!»